История кота-громовержца или мешок с костями Арлекино и изумительная старуха, или громадная редиска, или невоздержанный барсук и качающиеся фонарики. Мужчина, вооруженный двумя мечами, одетый в черную и золотую парчу, встал на ноги и принялся имитировать походку малоизвестного актера по имени Генри Ирвинг. Не сообразив, что ничего смешного тут нет, я хихикнул вслух, и полицейский сурово взглянул на меня. Затем джентльмен с двумя мечами стал домогаться любви леди картинки, а другие персонажи комментировали его действия на манер греческого хора, пока нечто, возможно, смещенное ударение в каком-нибудь слове, не вызвало скандала, и джентльмен с двумя мечами и какая-то ярко-красная фигура под звуки оркестра, одной гитары и чего-то щелкающего, но не кастаньет, насладились битвой в духе Винсента Крамулза. Примечание. Винсент Крамулз, персонаж романа Диккенса «Николас Никльби», эксцентричный директор театра в Портсмуте. Когда мужчины навоевались, мальчик унес оружие, но, решив, что пьеса нуждается в дополнительном освещении, притащил 10-футовую бамбуковую палку с горящей свечой на конце и стал держать это приспособление в каком-то футе от лица джентльмена с двумя мечами. При этом он следил за каждым его движением с беспокойством ребенка, которому доверили пишущую машинку. Затем леди картинка соблаговолила ответить на ухаживание человека с двумя мечами и с жутким воплем превратилась в омерзительную старуху. Мальчик унес ее волосы, остальное она проделала сама. В этот ужасный миг позолоченный кот-громовержец, он появился из облака, пронесся на проволоке от колосников до центра галерки, а мальчишка с хвостом барсука стал насмехаться над мужчиной с двумя мечами. Затем я догадался, что последний оскорбил кота и барсука. И ему крепко достанется, потому что по сей день эти животные и лиса считаются злыми волшебниками. Последовали страшные вещи. Каждые 5 минут менялись декорации. Самый сильный эффект был достигнут двумя рядами свечей, которые раскачивались из стороны в сторону. Они были подвешены на бечевке позади экрана из зеленого газа в глубине сцены. Помимо того, что свечи великолепно создавали атмосферу жуткой таинственности, их колебание вызвало приступ морской болезни у одного из сидевших в зале. Однако человеку с двумя мечами приходилось туже, чем тому зрителю. Злобный кот-громовержец напустил на человека с двумя мечами такие чары, что я даже не пытался разобраться, кем тот прикидывается. Сначала он был широколицым, вульгарным и комичным королем крыс, которому содействовали другие крысы, и он словно в пантомиме с уморительными жестами поедал волшебную редиску, пока снова не превратился в человека. Затем унесли все его кости, благодаря тому же коту-грому, и он повалился на пол безобразной кучей, которую освещал свечой маленький мальчик. Джентльмен никак не мог прийти в себя, пока кто-то не поговорил с магическим попугаем, а огромный волосатый злодей и несколько кулей не перешагнули через него. Затем он стал девушкой, однако, спрятавшись за зонтиком, снова обрел свои формы. После этого дали занавес, публика пришла в движение и даже вылезла на сцену. Какому-то мальчугану пришло в голову, что он должен через всю сцену пройтись на руках. Никто не обращал на него внимания. Он с серьезным видом принялся за дело, но упал на бок, дрыгнув в воздухе пухлыми ножками. Это словно никого не касалось, и вежливый народ на галерке никак не мог понять, почему мы с профессором изнемогали от смеха, когда ребенок, вооружившись колодкой вместо меча, начал копировать повадки джентльмена с двумя мечами. Актеры переодевались при публике.